Сэм бежал за ним со всех ног. Но на радостях не терял осторожности и озирался, не покажутся ли глаза из-под черной арки прохода, да чего доброго не только глаза, а вся туша страх подумать кинется вдогонку. Плохо они с хозяином знали Шелоп. Из ее логова был не один выход. Истари жила она здесь, исчадие зла в паучьем облике. Подобные ей обитали в древней западной стране эльфов, которую поглотило море. С такой бился Берин в горах ужасов в Дариате, а спустившись с гор, увидел танец лучень при лунном свете на зеленом лугу среди цветущего болиголова. Как Шелоп спаслась из гибнущего края и появилась в Мордоре, сказания молчат. Да и маловато сказаний дошло до нас от темных времен. Но была она здесь задолго до Саурона, прежде чем был заложен первый камень в основание Барад-дура. Служила она одной себе. Пила кровь эльфов и людей, пухла и жирела, помышляя все о новых и новых кровавых трапезах, выплетая теневые тенета для всего мира, ибо все живое было еще не съеденной пищей, и тьма была ее блевотиной. Ее бесчисленные порождения, ублюдки ее же отпрысков, растерзанные ею после совокупления, расползлись по горам и долам от Эфельдуата до восточных всхолмий, Дулгулдура и Лихолесья. Но кто мог сравниться с нею, с великой Шелоп, последним детищем Унголиант, прощальным ее подарком несчастному миру? Несколько лет назад с ней встретился Горлум Смиагорл, превеликий лазун по всем черным захолустьям, и тогда, во все дни былые, он поклонился ей и преклонился перед ней, и напитался отравой ее злобы на все свои странствия, став недоступен свету и раскаянию. И он пообещал доставлять ей жертвы, но вожделения у них были разные. Ей не было дела до дворцов и колец, ни до иных творений ума и рук. Она жаждала лишь умертвить всех и вся и упиться соком их жизни, раздуться так, чтобы ее не вмещали горы, чтоб темнота сделалась ей тесна. Но до этого было далеко. А меж тем, как власть Саурона возрастала, и в пределах царства его не стало места свету и жизни, она крепко изголодалась. И внизу, в долине, сплошь мертвецы, и в логово не забредали ни эльфы, ни люди, одни разнесчастные орки. Жесткая, грубая пища. Но есть-то надо. И сколько ни прокладывали они окольные ходы мимо нее от башни и перевала, все равно попадались в ее липкие тенета. Однако она стосковалась по лакомому кусочку, и Горлум сдержал обещание. — Посмотрим, посмотрим, — частенько говорил он себе, когда злобище снедало его на опасном пути от Привражья до Моргульской долины. — Там посмотрим. Случись так, что она выбросит кости и тряпье, и мы найдем ее. Мы ее заполучим, нашу прелесть, подарочек бедненькому Смиагорлу, который приводит вкусненькую пищу, и мы сбережем прелесть в точности, как поклялись, да, унесем ее, а уж потом, потом мы ей покажем. Мы сквитаемся с нею, моя прелесть, мы потом со всеми сквитаемся». И пряча эти мысли в темных закоулках души, надеясь утаить их от нее, явился он к ней снова с низким поклоном, пока спутники его безмятежно спали. А что до Саурона, то Саурон знал, где ютится Шеллоп. Ему была приятна ее голодная и неукротимая злоба, приятна и полезна. Лучшего стража для древнего перевала, пожалуй, и он бы не сыскал. Орки — рабы сподручные, но уж кого-кого, а орков у него хватало. Пусть Шеллоп кормится ими в ожидании лучших времен и дешево, и сердито, и как иной раз подбрасывают вкуснятинки кошки. Кошечкой своей он называл ее, но она и его презирала. Так Саурон прикармливал ее узниками после пыток. Их запускали к ней в логово, а потом доносили ему о ее забавах. И так они жили, оба довольные собой, и не опасаясь ничьего нападения и гнева, не предвидя конца своей обоюдной ненависти ко всему миру. Никогда еще ни одна жертва не вырвалась из тенет и когтей Шеллоп. И тем страшней было нынче ее голодное бешенство. А бедняга Сэм ничего не знал об этой чудовищной злобе. Он лишь с возрастающим страхом чуял незримую и смертельную угрозу, такую властную, что и бежать ему было не вмоготу. Ноги подкашивались. Ужас не отпускал. Впереди на перевале были враги, а хозяин беспечно, где у него голова, бежал им навстречу. От черной пещеры и от густого мрака под скалой слева он обратил взгляд вперед и встревожился еще больше. Обнаженный меч в руке Фродо полыхал голубым пламенем, а башенное окно краснелось, хотя зорницы Мордора погасли. — Орки! — пробурчал он. — Проскочишь тут как же! Полно и орков, и прочей нечисти! И, привычно таясь, укрыл ладонью драгоценный светильник. Рука его налилась теплым светом живой крови, и он сунул фиал в нагрудный карман и запахнул плащ. Надо было спешить. Хозяин отбежал порядком. Шагов уже за 20 мелькал его серый плащ, того и гляди потеряется из виду во мгле. Едва лишь Сэм спрятал светильник, как вылезла она. Впереди слева, из черной тени под скалой, точно из глубины страшного сна, появилась невыносимо омерзительная тварь. Была она как паук, но крупнее всякого зверя и свирепее с виду, ибо страшно глядели ее беспощадные глаза, будто бы посрамленные и побежденные. Не тут-то было. Заново светились бледной яростью многоглазые пучки. Рогатая голова торчала на толстом шейном стебле, а тулово ее огромным раздутым мешком моталось между 8 коленчатых ног. Сверху черное, в синеватых пятнах и потеках, а брюхо белесое, тугое и вонючее. Шишковатые суставы возвышались над серо-щетинистой спиной, и на каждой ноге клешня. Протиснув хлюпающее тулово и сложенные поджатые конечности сквозь верхний выход из логова, она ужасающе быстро побежала в прискочку, поскрипывая суставами. Она была между хозяином и Сэмом. То ли не заметила его, то ли от него, от нынешнего хранителя светильника, и увернулась, чтоб уж никак не упустить одну жертву Фродо, у которого теперь не было фиала, и который бежал со всех ног, ничего не видя за собой. Но куда быстрее бежала Шеллоп. «Догонит в 3 прыжка!» — ахнув, прикинул Сэм и на остатки дыхания завопил. «Обернитесь, сударь! Я сейчас!» Но крик его прервался. Рот ему заткнула длиннопалая липкая рука, другая обхватила его шею. Ему поставили подножку, и он повалился ничком кому-то в самые лапы. «Попался!» — засипел горлом ему в ухо. «Наконец он нам попался, да скверненький хоббит! Мы задушим этого, а ей достанется другой. Мы его не тронем, это ей Шеллоп, а Смягорл сдержит клятву, совсем-совсем не тронет хозяина. Ему достанешься ты, скверный мерзкий мухляк!» Он плюнул на затылок Сэму. Взбешенный предательством и нежданной помехой, когда хозяин вот-вот погибнет, Сэм оказался неистово силен, чего вовсе не ждал Горлум от этого глупого увольня, каким он его считал. Сам Горлум не вывертывался бы столь яростно и проворно. Сэм сдернул с рта его руку, пригнулся, напрягся, рванулся и чуть не высвободил шею. В его правой руке был меч, а на левой висел в кожаной петле Фарамиров посох. Он силился извернуться и достать Горлума клинком, но тот мгновенно зажал его кисть, как в тиски, и выкручивал ее, пока Сэм не вскрикнул от боли и не обронил меч. Охватка на его горле все крепла. Тогда Сэм, собравшись силами, изловчился, выгнулся, уперся ногами в землю и резко, что было мочи, откинулся назад. Даже этот простой прием застал Горлума врасплох. Он шлепнулся на земь. Сэм навалился сверху, дюжий хоббит здорово наподдал ему в живот, и Горлум, злобно зашипев, на миг ослабил хватку на его шее, по-прежнему стискивая и не отпуская к мечу правую руку. Сэм рванулся вперед, крутнулся, высвободил шею, поднялся на ноги, откинул как можно дальше повисшего на руке Горлума и наотмашь хватил его подвернувшимся посохом ниже локтя. Горлум оторвался от него с диким и жалобным визгом. А Сэм, не меняя руки, съездил его посохом покрепче. Жаль, по спине, а не по голове. Увернулся гадина. Посох треснул и разломился, но Горлум уже получил свое. Он всегда нападал сзади с неизменным успехом, но на этот раз его подвела собственная злоба. Надо было сперва схватить врага за горло обеими руками, а уж потом злорадствовать. Как он все хорошо придумал и как все испортилось, когда этот скверный свет вдруг зажегся в темноте. А теперь он оказался лицом к лицу с разъяренным врагом, почти равным ему силою. Да он и не умел драться по-настоящему. Свистнул поднятый с земли меч. Горлум завизжал еще жалобней. Плюхнулся на карачки, прыгнул лягушкой и метнулся к пещере. Сэм кинулся за ним с мечом в руке. На миг забылось все, кроме неистовой ярости и жажды убить Горлума. Но когда в лицо ему дохнул черный смрад, он молниеносно вспомнил, что Фродо во власти чудища. Вспомнил, повернулся и со всех ног помчался по тропе, громко призывая хозяина. Но было поздно. Тут Горлум преуспел.